Глава 19. Простыня стала влажной, но это приятно. Я лежу без одежды поперек кровати и чувствую, как мужские пальцы гуляют по моей спине. Это тоже приятно. Мы одни в целой квартире. Капо оставил сотовый в пиджаке, а всех охранников отослал за порог, поэтому можно позволить вольность. Двойные двери спальни раскрыты настежь, так больше света и воздуха, и слышно джазовую импровизацию, которая доносится из столовой. Я включила случайный плейлист, когда мы сели обедать. Удалось оценить всего две или три песни, после чего наше общение стремительно перетекло в другую комнату, а там я была поглощена поцелуями и не слышала ничего, кроме хриплого шепота Капо. Он произнес столько всего, что уместно слышать только распаленной женщине, и столько всего сделал. Неудивительно, что простыни, как и мои волосы, стали влажными. Но сейчас приятная мелодия попадает в настроение. Я прислушиваюсь к ней, и будь там слова, уже мурлыкала бы себе под нос. Мне кажется, я где-то слышала ее. Я переворачиваюсь на спину и чувствую, как длинные пальцы Капо переходят с моей поясницы на низ живота. Он смотрит на мое тело, отчего по коже растекаются жаркие импульсы. Давно забытые ощущения. Мне хочется выгибаться и зажигать в его взгляде настоящую похоть. Снова и снова. Это и правда сумасшествие. Мы как будто бьем током друг друга, и чем дольше вместе, тем сильнее разряд. «У тебя там, наверное, сотня пропущенных». Я кладу пальцы на его подбородок и заставляю направить взгляд повыше, на мое лицо. «Если тебе нужно идти, ты скажи». «Прогоняешь? Уже надоел?» Он усмехается, а я мотаю головой, как в припадке. «Нет, конечно. Просто, будь у тебя обычный бизнес, я бы не думала о пропущенных звонках». «У меня самый обычный бизнес». Он наклоняется, напирая торсом на мою грудь, а ладони кладет на лицо, медленно проводит, словно прекрасно чувствует, что мне сейчас нужна другая скорость, не страсть, а нежность, не распалить, а успокоить. «Самый обычный, слышишь? Думай так». Добавляет он. «Не забивай голову глупостями». «Это не глупости». «И что поменяется от твоих нервов? Я бы с радостью стер твою память, чтобы ты думала, что я владелец строительной компании или какой-нибудь топ-менеджер». «То есть врал бы мне?» «Есть правда, от которой одни проблемы». «Ну нет». Я порывисто поднимаюсь на локтях, пытаясь выбраться из-под его массивного тела. «На лжи ничего не построить. Я, наоборот, хочу узнать тебя, настоящего, понимаешь?» «Настоящий я тебе не понравлюсь». «Да хватит шутить!» Я шумно выдыхаю и не ведусь на его обаятельную улыбку. «Помнишь, как в том доме я сказала тебе, что не хочу играть в игры, что не потяну?» Что у меня банально нет сил на них. Я смотрю в его темные глаза и жду, когда он ответит. Не поцелуем или прикосновением, а словами. «Помню». «Я не приукрашивала Капо. Я ненавижу прибедняться, но у меня нет выбора. У меня были ужасные полтора года, а теперь меня вырвали из привычной жизни. Сейчас меня легко обмануть и очаровать, даже без твоей смертельной харизмы. Я не чувствую землю под ногами. Я в каком-то смысле доверчива, как ребенок, в эту минуту. Я нервно сглатываю и сама не понимаю, почему вдруг разоткровенничалась. Но я тянусь к тебе. Можешь снова шутить и усмехаться, но я чувствую, что ты не подонок. Ты намного лучше, чем хочешь казаться». Он молчит, но не прячет глаза. Смотрит пронзительно и глубоко, не шевелится. «Я не вру тебе», — произносит он после паузы. «Я говорил, что ты мне нравишься, и мне хорошо с тобой. Это чистая правда. Я не играю. Я выдыхаю с облегчением, а он склоняется ко мне и целует в висок. Вот это я и имел в виду. Не накручивай себя, малышка. Тебе же хорошо со мной в эту минуту. Да. Остальное не имеет значения. Он переходит на шепот, а его поцелуи становятся влажными. Может, ты сама сбежишь от меня через месяц? Отлично, ты опять подшучиваешь. Как узнаешь настоящего, так сразу сбежишь. Он прячется за шутками. Я окончательно это уяснила за следующие 2 недели. Стоит только ступить на тропинку неправильного разговора, как он придумывает остроты, одну за другой, как надежный заслон. Но вода камень точит, а мы почти каждый вечер и ночь вместе. Он приезжает ко мне то уставший, то голодный, как мужчина, а иногда без брони. Я научилась ловить эти моменты и не лезть к нему в душу. Пусть говорит то, что сам хочет, то, что рвется из него. Каким бы сильным и непогрешимым он не хотел выглядеть, он живой человек, и ему нужны разговоры. Я узнаю, что он вырос в Испании, куда его вывез отец после развода. Тот не хотел, чтобы сын виделся с матерью. Банально мстил за то, что та решилась уйти от него, и долго настраивал сына против нее, успешно, как показали юношеские годы. Но потом отношения постепенно наладились, да и отцу надоело поддерживать градус ненависти в семье. Он бросил бизнес, оставив сыну разорившееся дело в наследство, и с тех пор скитается по свету. Иногда присылает открытки из богом забытых мест. Капо показал мне одну открытку. Оказывается, рядом с Мексикой есть остров со странным названием Рукола. Я посмотрела на синеву океана и маяк, расположенный на острове, и подумала, что у Капо тоже еще тот отец. Словно нашлось что-то общее. Кроме того, что я вижу, что он тоже привыкает ко мне. Капо по-мужски молчит и все серьезные слова оставляет при себе, но я замечаю, что он держит меня в руках иначе. Временами обнимает так крепко, что трудно дышать. И берет меня по-другому. Это не объяснить словами, но я растворяюсь в его руках, в его глазах, которые, мне кажется, читают меня как открытую книгу. Я точно не прячусь от него и не задаю лишних вопросов. Он становится ближе без них. Мы как будто заключили молчаливое перемирие. Капо сам что-то рассказывает о себе, а я научилась не забивать голову глупостями.